15. Паттов созвал очередное собрание, и Мэттьюс был рад, что на нем присутствовали остальные члены совета, потому что он больше не чувствовал себя комфортно наедине с консультантом. Ретрит выходного дня обернулся катастрофой, и хотя он и придерживался вымысла, будто его целью было установить межличностные связи между сотрудниками, правда заключалась в том, что консультант умышленно вовлек его в постыдный фарс. «Нам это ни к чему», — до последнего возражал Мэттьюс. «Это пустая трата времени. Все и так прекрасно работают вместе». «Если бы все работали хорошо», — парировал консультант, — «вам бы не пришлось меня нанимать». Итак, он поддался, а Паттов остался. А Хью Андерсон и Рассел Сибриано покончили жизнь самоубийством. Мэттьюс не верил, что это простое совпадение. Он не думал, что самоубийства произошли просто так. Но что это значит? Паттов распорядился устранить Хью и Рассела. В это сложно было поверить. А еще сложней — поверить в совпадение. Прошлой ночью ему приснился кошмар. Консультант стоял перед длинной очередью сотрудников Компрод. Мужчина был одет в черный балахон палача и держал в руках топор. И когда каждый сотрудник послушно выходил вперед, он отрубал тому голову, со смехом отправляя очередную снесенную черепушку пинком в общую кучу. Мэттьюс никогда не придавал особого значения снам. Но тут было кристально ясно, что занимало его подсознание. Кошмарные образы прекрасно соотносились не только с его личными чувствами к Регусу Паттову, но и с мнением о влиянии консультанта на его бизнес. Зачем он вообще нанял консалтинговую фирму? И как все остальные генеральные директора могли рекомендовать БФГ? Их опыт, должно быть, совершенно отличался от его собственного, потому что он никому не порекомендовал бы БФГ. Мэттьюс вошел в конференц-зал. Все остальные прибыли раньше него, и члены совета столпились вокруг Паттова, смеясь и шутя. Разговоры стихли, стоило ему присоединиться. Когда это Остин успел сделаться в глазах товарищей таким занудой, что его общество будто сознательно старались избегать? «Когда Паттов вступил в игру», — ответил он на свой вопрос сам. Во время ретрита, после ужасного автобусного рейса, он спросил на быстротрёпе всех людей из второй команды, что они думают о решении привлечь консультантов после провала слияния. Большинство сотрудников были настороже. Кто-то отшучивался, кто-то сходил с темы. Иные лебезили, нарочито стремясь угодить. Но вот Крейг Хорн, например, сказал, что, по его мнению, совет мог бы принять решение о будущем компании на основе информации, собранной внутри компании. А во время следующего обхода, когда их роли поменялись местами и вопросы задавал Хорн, глава отдела спросил, сожалеет ли Мэттьюс, что нанял консультантов. Ему придало смелость и осознание того, что у других, похоже, были такие же сомнения, как и у него. Неважно, что у совета их нет. «Итак, коль скоро мы все здесь», — взял слово консультант, — «давайте начнем. Сегодня наша первая из еженедельных встреч для обсуждения уже достигнутого прогресса. Как говорит мой опыт в БФГ, наши клиенты больше всего счастливы, если их держат в курсе, и подобные встречи позволяют нам сообщать о текущих операциях, объяснять следующие шаги и решать любые проблемы, попутно возникшие. Итак, высшее руководство только что вернулось с успешного ретрита». «Ага, успешного». «И мы начали проводить апробацию менеджмента. Очевидно, что исследование все еще находится на начальной стадии, но в ближайшее время мы нарастим его масштабы. Пока что можно внедрить правила и процедуры, способные не только повысить всеобщую производительность, но и инициировать процесс преображения персонала». «Преображение? Во что?» — уточнил Мэттьюс. в те профили их должностей, которые будут сочтены наиболее эффективными по результатам нашего исследования». «Пустые слова. Как мы установим эффективность, если вы, судя по всему, и сами не представляете, к чему мы все тут стремимся?» Патов холодно улыбнулся. «БФГ обкатывал похожий сценарий десятки раз. Уж поверьте, мы знаем, что делаем». «И что именно вы делаете?» «Вы их наняли», — грубо вклинился Митчелл Локхарт. «Пусть делают свою работу». Мэтьюс посмотрел на членов совета. Локхарт нахмурился, остальные трое согласно кивнули. «Они знают, что делают», — заверил его Дон Чейз. Мэтьюс заставил себя сохранять спокойствие. «А я знаю, что должен защищать интересы компании. Я имею право задавать вопросы. И так как именно я основал эту компанию, думаю, я заслужил право высказать свое мнение в ее отношении, не так ли?» Остин отвернулся от членов совета. «Никакая реформаторская деятельность никогда не входила в ваши задачи, Патов», — сказал он в лицо консультанту. «Первонаперво все изменения должен утвердить я. Это вам, надеюсь, понятно?» Патов бросил на него непроницаемый, полный неясной эмоции взгляд. Мэтьюс постарался придать своему лицу ту же бесстрастность, надеясь не казаться жалким или малозначимым. Он нервничал. Даже в комнате, полной людей, функционер из БФГ вызывал у него беспокойство. «На самом деле», — наконец соизволил ответить Патов, «дела обстоят несколько иначе. Если вы внимательно прочтете заключенный между нами эффективный контракт, узнаете, что мы очень даже уполномочены принимать краткосрочные меры, целесообразные как минимум на наш взгляд. После того, как мы выполним миссию, вам решать, принимать ли наши долгосрочные рекомендации. Но тем временем мы обязаны в соответствии с нашим подписанным соглашением решать любые проблемы в вашей организации так, как считаем нужным. Опыт работы с организациями аналогичного размера и масштаба подсказывает нам, что постепенно внедряя целевые правила и процедуры, мы можем не только быстро решить ряд уже выявленных проблем, но и помочь вам быстрее адаптироваться к приему наших окончательных рекомендаций». Холодная улыбка украсила вытянутое лицо Патова. «Ну а теперь, если не возражаете, вернемся к повестке дня». На встрече присутствовали только Мэтьюс и члены совета, но консультант к ней так подготовился, будто проводил презентацию для всей компании. Слайды в PowerPoint, раздаточные материалы с графиками и таблицами, подтверждающими притязания БФГ, а также шаблоны первых приказов и информационных писем для рассылки сотрудникам. Мэтьюс был единственным, у кого были вопросы или опасения, и через некоторое время даже он отказался от споров перед лицом неумолимости консультанта и полного согласия членов совета. «Он нанят сделать благое дело», — припечатал Локхарт. «Так пусть работает». Остаток дня Мэтьюс провел в своем офисе, злясь и чувствуя себя в ловушке, хотя ему некого было винить, кроме самого себя, во всей этой ситуации. В этот момент, если бы это зависело исключительно от его усмотрения, он бы уволил Патова, послав к черту любые последствия. Но члены совета тоже играли роль. Ему нужно было их одобрение, но было совершенно ясно — не видать его, как своих ушей. Так что, вероятно, лучше подождать. Какого черта он вообще создал этот совет? Он вполне справился бы и сам. Мэтьюс в это время ушел вовремя и в вестибюле увидел Патова, болтающего с группой сотрудников из отдела продаж. Их взгляды случайно встретились, и Мэтьюс заставил себя помахать рукой, но консультант отвернулся. Возможно, это было непреднамеренно. Может быть, Патов его даже не увидел. Но он знал, что это неправда, и направился к Ягуару, отвергнутый и сердитый, сигналя двум сотрудникам нижнего звена, чтобы ушли с дороги, когда он выезжал с парковки. Дома он плавал, чтобы расслабиться и снять стресс. В прошлом году, когда они делали ремонт, он построил бассейн рядом со спортзалом, пообещав Рэйчел, что будет проплывать по 20 кругов ежедневно, чтобы избавиться от проблем с кишечником. Хотя на данный момент он и не мог вспомнить, когда в последний раз пользовался бассейном. Однако вода успокаивала, а плавание бодрило, и он решил, что, возможно, ему следует заниматься этим каждый вечер по возвращении домой. Или, может быть, рано утром перед работой. Он вышел, вытерся полотенцем и обнаружил у себя непроизвольную эрекцию. Когда это случалось в последний раз? Не удосужившись одеться, он бродил по дому в поисках Рэйчел, но к тому времени, как нашел ее на кухне, возбуждение ушло. Удивленно глянув на него, жена спросила: «Ты чего голый ходишь? Оденься, ради бога!» В ту ночь они занимались любовью, впервые за месяц, и ему даже не понадобилась виагра. Подпоил, накормил и в кроватку завалил. Вот что Остин сделал, и хотя долго ему не удалось продержаться, удовольствие получили оба. После этого он почти сразу уснул. Было еще темно, когда его разбудил звонок телефона рядом с кроватью, и он ответил, не разлепляя глаз. «Алло?» «Добрый вечер, мистер Мэтьюс». Это был Патов. «Я знаю, что вы запретили мне приходить в прекрасный дом, который вы делите со своей любимой супругой. Но тут у меня возникло несколько идей, и я захотел обсудить их с вами как можно скорее». «Вы на часы вообще смотрели?» 2:14, — откликнулся консультант. И этот абсурдно точный ответ даже заставил Мэтьюза продрать глаза. В голосе Патова звучал намек на упрек или даже на угрозу. Остин не знал, как это возможно, но факт оставался фактом. «Я вешаю трубку», — сказал Мэтьюз. «Можете изложить мне свои идеи утром, строго в рабочее время». «Если вы не хотите, чтобы я делился с вами идеями, которые спасут вашу компанию, «Ничего страшного», — спокойно промолвил консультант. «Я понимаю. Видимо, для вас это не является приоритетом, и вы предпочитаете отложить все на более позднее, более удобное время. Но когда Компрод окажется в финансовой яме, хочу, чтобы вы вспомнили этот телефонный звонок и посетовали на упущенные возможности». Поймите уже, наконец, вы могли бы спасти свой тухлый бизнес, если бы не были таким законченным лентяем. Консультант повесил трубку сам, и Мэтью захватило чувство паники. Он не очень-то понимал, по какому именно поводу паникует, из страха перед банкротством Компрода или перед потенциальной обидой и местью консультанта. Дрожа, он втиснул трубку назад в подставку. «Кто это был?» — спросила сонная Рэйчел. «Никто. Давай спать». Но она уже всерьез проснулась. «Снова тот мужчина?» Остин сделал вид, что не понял. «Какой мужчина?» «Консультант. Тот, кто к нам приходил. Он мне приснился сейчас. Он отрубал людям головы и заменял их этими ужасными стеклянными шарами». «Отрубал людям головы?» Мэтьюс вздрогнул. «Нет», — солгал он, — «просто кто-то ошибся номером». «Разве ты не поговорил с ним?» «Да нет, тебе приснилось, наверное. Давай спать дальше». Она легко и быстро провалилась назад в мир грез, а вот он еще какое-то время не спал, напряженно таращась в темноту. Когда Остин наконец задремал, ему приснилось, что консультант пришел в его дом с топором наперевес и отрубил ему голову. Обеими руками, занеся топор над беспомощно простертым Мэтьюзом, Патов сообщил: «Вот как мы поступаем с лентяями и тунеядцами». На следующее утро Мэтьюс решил не идти на работу. Это был первый раз, когда он делал что-то подобное. Обычно он являлся даже в край разбитым и больным, но уж этот-то выходной он заслужил после стольких лет такой неумолимой преданности делу. Кроме того, он боялся встречи с консультантом. Это было смешно. Этот мужчина работал на него. Компрод выступал в этом деле работодателем, а БФГ — просителем. Но в последнее время консультант позволял себе все больше вольностей, вел себя так, будто контролировал ситуацию. Патов доминировал в их отношениях, особенно после того звонка вчера вечером. Однако если он не пойдет сегодня, ему будет гораздо труднее пойти на работу завтра. Он чувствовал, как его контроль над компрод ослабевает, и если у него была хоть какая-то надежда удержать свою компанию, ему нужно было за нее бороться. Нужно было идти. Мэтьюс заставил себя встать с кровати. Теперь он не мог отступить, он не мог сдаться, не мог отсидеться в своем кабинете, как вчера. Нужно было продолжать улаживать дела, и он решил посетить все отделы на всех этажах, переговорить с уймой людей. Возможно, он созовет собственное собрание без присутствия консультанта и выяснит, что думают об этом типе сотрудники. По своей природе Мэтьюс не был демократом, но отчаянные времена требовали отчаянных мер. Если нужно позволить подчиненным думать, будто свои планы он основывает на их соображениях, пусть. Время все расставит по своим местам. Больше нельзя позволить Патову оттаптываться на нем. Но когда Остин Мэтьюс посмотрел на себя в зеркало перед бритьем, прочел горькую правду в своих глазах. Несмотря на всю резкость, консультант он все еще боялся.